Секция 29 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. В сетях логики. Людмила Александровна вскочила в 8 часов утра. Мы всегда определяем наше пробуждение следующими вариациями. Если пробуждение произошло в 10 часов, то говорим «я сегодня проснулся в 10». Если в 12, то «я сегодня встал в 12». Если в 9, то «я поднялся в 9». Но если в 8 часов, то непременно скажут «вскочил». Как бы медленно это ни совершилось, с зевотой, потягиванием, ворчанием, все равно нужно говорить «я вскочил в 8». Итак, Людмила Александровна вскочила в 8, села и сразу стала соображать, что вскочила она недаром, что ей надо успеть за день проделать великое множество всяких дел, купить чемодан, заказать спальное место, заехать к шляпнице, корсетнице, портнихе, в аптекарский магазин и сделать 2 визита. С чего начать? Глупо метаться без толку. Нужно составить план и маршрут, иначе никуда не поспеешь. Итак, поеду я прежде всего к шляпнице. Людмила Александровна уже спустила ноги с кровати, как вдруг приостановилась. К шляпнице? Почему же именно к шляпнице? Почему не к портнихе? Почему не в аптекарский магазин? Ответа в душе своей она не нашла. Оглядела широко раскрытыми глазами пол, потолок и все стены, кроме той, которая была за спиной. Но и здесь, к великому своему недоумению, ответа не нашла. «Нет, нужно сосредоточиться», — решила она наконец. «Аптекарский магазин ближе всего. Следовательно, с него и надо начинать. Ясно?» Но тут навстречу аптекарскому магазину всплыла другая мысль, острая и веская. «Умно! Буду болтаться по городу, волосы растреплются, а потом изволь шляп примерять. Конечно, прежде всего нужно к шляпнице, правильно? Но, с другой стороны, шляпа раньше 12, наверное, готова не будет. Я только время потеряю. Тогда почему бы не съездить к корсетнице?» «К корсетнице? Очень хорошо, пусть будет к корсетнице. Но почему же я непременно должна ехать к корсетнице, а не за чемоданом?» «Ну ладно, поеду за чемоданом. Аптекарский магазин. Чем аптекарский магазин хуже чемодана? Но, с другой стороны, чем чемодан хуже аптекарского магазина? Умный человек должен рассуждать правильно, а не валять наобум, как попало. А аптекарский магазин ближе всего, значит, с него и надо начинать. Но, с другой стороны, корсетница дальше всех. Следовательно, надо начинать с нее, а потом на обратном пути к дому все остальное. Или начать с ближайшего, сделать все постепенно, а потом прямо домой. А визиты?» Тут Людмиле Александровне стало так плохо, что пришлось немедленно принять валерьянки. Но и валерьянка не успокоила. «Что со мной делается?» — мучилась Людмила Александровна. «Что со мной будет? Логика меня заела. Нет, нужно сосредоточиться. Начнем опять сначала. Главное — не волноваться и рассуждать правильно. Итак, начну с корсетницы. Поеду прежде всего к корсетнице, то есть к шляпнице». «Но почему к шляпнице, когда ближе всего в аптекарский магазин? Но почему же начинать с ближайшего, когда можно начать с дальнейшего?» Тут у нее сделалась мигрень, и она прилегла отдохнуть. Отдохнув, стала думать снова. «Допустим, что я поеду в аптекарский магазин, допустим. Но почему? Почему я должна ехать именно в аптекарский магазин прежде всего?» Холодный пот выступил у нее на лбу. Она чувствовала, что выхода нет, и она гибнет. Вскочила, подбежала к телефону. 553-54. Ради бога, барышня, скорее, 553-54. Я слушаю, раздалось в ответ. Верочка, дорогая, со мной большое несчастье, залепетала дрожащим голосом Людмила Александровна. Понимаешь, большое несчастье. Мне нужно к портнихе, к корсетнице, в аптекарский магазин за чемоданом. Нужно, так и поезжай. Раздался возмутительно спокойный ответ. «Это как же мне быть? С кого же мне начинать, ради бога? Скажи, тебе со стороны виднее?» «Ну, конечно, поезжай за чемоданом», — был решительный и быстрый ответ. «За чемоданом?» — удивилась Людмила Александровна. «А почему же не в аптекарский магазин, раз он ближе всего?» «Иди плюнь ты на аптекарский магазин, мало ли что». «Так почему ж тогда не к корсетнице? Она дальше всех, тогда с того конца». «Ты плюнь ты и на корсетницу. Вот еще. Очень нужно». «Так ведь удобнее было бы». «А мало ли что. Плюнь, да и все тут. Поезжай за чемоданом». «Ты думаешь?» — робко переспросила Людмила Александровна. «Ну, разумеется. Ясно, как 2×2=4. Поезжай за чемоданом». Людмила Александровна вздохнула, улыбнулась и бодро стала одеваться. «Как много, значит, посоветоваться с другом! В каком я была безвыходном положении! Теперь, когда я знаю, что нужно ехать за чемоданом, все для меня стало легко, просто и ясно. Великое дело — посоветоваться!» Она быстро оделась и поехала к шляпнице. Конец 29-й секции.